Берегись его, Бронзовый. Скоро он попытается убить тебя. Если сможет. Он считается неукротимым бойцом, заметил Фнор. Улыбка на его лице погасла. Мнемент захлопал крыльями, и Флар решительно шлепнул его по громадной, покрытой мягкой кожей шее. «Считаешь, я уступаю ему?» — спросил Флар с легким раздражением. «Насколько я знаю, нет», — быстро ответил Фнор. «Я не видел его в деле, но то, что я слышал, мне не нравится. Он убивает часто, иногда без всякого повода. И поскольку мы, всадники, не жаждем крови, нас не опасаются?» — резко спросил Флар. «Тебе стыдно, что ты так воспитан?» «Нет, мне нет!» Фнор судорожно втянул воздух, смущенный тоном командира. «И другим из нашего крыла тоже. Но иногда люди Фекса так смотрят на нас, что я невольно ищу какой-нибудь повод для схватки. Схватка нам, возможно, еще предстоит. Здесь, в Руате, происходит что-то непонятное. Наш благородный лорд теряет почву под ногами. Мнемент, а затем и Кант, коричневый зверь Фнора, расправили крылья и захлопали ими, чтобы привлечь внимание всадников. Флар пристально посмотрел на бронзового дракона. Тот склонил голову к плечу человека. Его огромные глаза, подобно опалам, сверкали под лучами солнца. «В этой долине скрыта какая-то таинственная сила», — пробормотал Флар, пытаясь понять, что могло растревожить дракона. «Да, что-то тут есть», — согласился Фнор. «Даже мой коричневый стал тревожиться, попав сюда». «Спокойно, брат, спокойно», — предостерег Флар. «Подними крыло в воздух, обыщем долину. Я должен был догадаться, предчувствие не оставляло меня. До чего же мы, всадники, поглупели, особенно в последнее время?» Глава 4. Холд опустел, бурьян во дворе, на душах жестокий гнет. Иссохла земля, распалась скала, и больше надежды нет. Лесса выгребала золу из очага, когда возбужденный посланец, шатаясь, ввалился в главный зал холда Руат. Она скорчилась у камина, стараясь слиться с закопченной каменной стеной, чтобы управляющий не заметил ее и не выгнал из зала. Утром ей удалось получить работу тут. Она знала, что управляющий собирается дать взбучку мастеру цеха ткачей за дрянное качество товаров, предназначенных к отправке в холд Фекса. «Фекс едет, и всадники с ним!» — выдохнул посланец, едва окунувшись в полумрак главного зала. Управляющий как раз собирался залепить за трещину мастеру, в удивлении отвернулся от своей жертвы. Посланец, молодой фермер с окраины Руатанской долины, спотыкаясь, подошел к управляющему. Тот с явным подозрением уставился на парня, потом снова занес руку. «Как ты посмел покинуть свой надел?» — рявкнул он, размахиваясь. Первый же удар едва не сбил посыльного с ног. Парень вскрикнул и согнулся, уклоняясь от второй пощечины. «Значит, всадники и сам Фекс? Ха! Он избегает Руата! Вот тебе! Вот! Вот!» Управляющий подкреплял слова ударами, от которых голова несчастного вестника моталась из стороны в сторону. Наконец, запыхавшись, он повернулся и взглянул на ткача и двух своих помощников. «Кто пустил сюда этого парня с его дурацким известием?» Управляющий шагнул к двери главного зала. Та распахнулась, едва он прикоснулся к массивной железной ручке. Чуть не сбив управлявшего с ног, ворвался старший караула с мертвенно-бледным лицом. «Всадники! Драконы! По всей долине!» — вопил он, дико размахивая руками. Схватив управляющего за плечо, он потащил оцепеневшего чиновника во двор, чтобы подтвердить истинность своих слов. Лесса выгребала последнюю кучку золы. Прихватив ведро и совок, она выскользнула из главного зала. На ее лице, скрытом за навесом спутанных волос, сияла довольная улыбка. «Всадники в Руате! Какая возможность! Она должна придумать что-то! Должна так унизить и разозлить Фекса, чтобы он отказался от притязаний на этот холд в присутствии людей Вейра. Тогда она заявит о своем праве, принадлежащем ей с рождения. Но ей придется вести себя очень осмотрительно. Всадники были особыми людьми. Ярость не туманила им разум. Алчность не искажала их суждений. Страх не ослаблял реакции. Пусть глупцы верят, что они приносят человеческие жертвы, предаются сверхъестественной похоти и безумным кутежам. Это неправда. Ведь ей самой подобные дела не по нутру,